Глава 4. Сверившись с планом занятий, я осторожно закрыла папку и аккуратно положила ее в сумку. Вздохнув, поправила ремешок на плече и направилась на первое занятие, которое уже началось. Первой лекцией была теория и практика ритуалов некромантического управления. В аудитории уже сидело несколько десятков студентов, когда я вошла. Преподаватель, статный мужчина с пепельными волосами и строгим лицом, остановил свою речь, окинув меня долгим взглядом, после чего кивнул в сторону свободного места в задних рядах и продолжил. «Как я уже говорил, ритуал управления духами требует точности в каждой детали. Одно неверное движение, и вы рискуете потерять контроль». Лекция длилась час, тема была мне знакома, поэтому я успела осмотреться. И среди десятков однокурсников заметила лишь четверых с полностью пепельными волосами, как у меня, девушку и трех парней. У остальных волосы оставались естественных оттенков — лишь кое-где перемежаясь пепельными прядями. Теоретиков полностью цветных здесь не обучали. Каждый студент имел хоть какую-то связь с гранью, пусть и слабую. Интересно, что именно обесцвеченные вели себя наиболее приветливо. Кивали в знак приветствия, хотя тоже изучали меня с осторожностью. Остальные глазели, кто с интересом, а кто с неприкрытым презрением. Видимо, моя ситуация многих раздражала. Они годами трудились ради диплома столичной академии, а я сломала систему. Перед самым звонком я внезапно услышала перешептывание за спиной. Сначала постаралась не обращать внимания, но разговор стал слишком явным и громким, чтобы его игнорировать. «Это она», — произнесла одна из девушек, явно намереваясь посплетничать. «Ты самая новенькая, которая сцепилась с Викторией Стелительского». «Да ладно», — насмешливо фыркнул парень. «Новенькая лезет на рожон сразу против Виктории. Не слишком ли она много о себе думает?» Очевидно, мои соседки уже растрезвонили всем о предстоящем спарринге. И теперь студенты сплетничали, словно это важнейшее событие. «Ты не знаешь?» — послышался второй женский голос, пропитанный ехидством. «Она ведь сюда из какого-то захолустья перевелась. И знаешь как? Без всяких экзаменов. Вот так просто. У меня есть источники в студсовете. Говорят, по особому распоряжению». «Без экзаменов?» — присвистнул второй парень, усмехаясь. «Ну и дела». «Все это выглядит странно», — задумчиво произнес второй парень, его голос был глубже и серьезнее. «Интересно, кто ее пропихнул в обход правил? И за какие заслуги? Может, она какая-то важная шишка, а мы не в курсе?» «Да какая разница?» — фыркнула вторая девушка. «Виктория не тот человек, с кем стоит связываться. Она много лет там-то занимается. Видела, как она перед парнями на факультативе красовалась? Ты понимаешь, что будет, если новенькая проиграет? Опозорит нас всех перед целителями. Представь, как это ударит по репутации факультета». «Ах, вот оно что! Об этом-то я и не подумала». «А я слышала, что Вики сама бросила вызов новенькой. Из-за расселения парней свободных комнат не осталось, и пепельную подселили к ней. Но они исцепились из-за соседства, так что тут я Эвелину понимаю. Кто захочет жить с этими святошами?» Протянула первая девушка с оттенком сочувствия в голосе. «Может, не все так плохо?» — прошептал один из парней. «Новенькая ведь сильный некромант. Видели ее волосы? Полностью пепельные. Связь с гранью у нее серьезная. Может, она и в тантафоре что-то понимает». «Ты на нее ставишь?» «А почему бы и нет? Не на святоши же делал ставку. Викторию давно пора поставить на место. Она зазналась. Учеба только началась, а она уже к нашим первокурсницам цепляется. Может, эта новенькая темная лошадка и преподнесет сюрприз?» «Ну, посмотрим», — хмыкнула вторая девушка. «Я бы на это взглянула. Вы пойдете?» Последняя фраза совпала со звонком, и сплетники покинули аудиторию, оставляя меня в легкой задумчивости. Нравы в столичной академии значительно отличались от тех, что были в академии Эрмора. Там все было куда более формальным и структурированным. В Эрморе никто не стал бы соревноваться целыми факультетами, да еще и делать на это ставки. Может, и мне поставить на себя. Здорово было бы подзаработать на собственной победе. Следующая лекция — границы и опасности хождения за грань. Была слишком важной и интересной, чтобы обращать внимание на чьи-то взгляды и шепотки. Урок вел пожилой профессор Гревенс, седовласый мужчина с хриплым голосом и острым взглядом, который, казалось, видел насквозь каждого студента. Он заговорил о природе хождения за грани и тех, кто может не вернуться обратно. Его голос звучал как предупреждение, подчеркивая всю опасность этого процесса. «Я уже ходила за грань, но лишь однажды и под присмотром декана Мортона». Это был рискованный опыт, однако с ним я чувствовала определенную уверенность. Теперь, когда такой подстраховки больше не будет, мне предстояло полагаться только на собственные силы. А грань не прощает ошибок. Так что профессора я слушала очень внимательно. Когда началась третья лекция «Методы допроса мертвецов», ситуация неожиданно накалилась. Преподаватель, худощавый мужчина лет 40, с острыми чертами лица и глубокими морщинами, остановил меня прямо на входе, даже не дав сесть. Его взгляд был ледяным, словно он уже вынес вердикт. «Мисс Ларен, я так понимаю?» Я кивнула, не решаясь ответить. В лектории повисла мертвая тишина, и на мне скрестились десятки взглядов. «Раз вы с нами, то, вероятно, обладаете немалыми знаниями. Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в том, что уже должны были изучить». Он устроил мне блиц-опрос перед всем потоком. Опросы сыпались один за другим, касаясь самых сложных методов допроса мертвецов. Призыв душ, восстановление их памяти, контроль над эмоциями и волей умерших. Я отвечала на автомате, глубоко вдыхая, стараясь не показать волнения. Мои ответы были уверенными, и мне повезло, почти все вопросы касались практических аспектов. Это меня спасло. Преподаватель, вероятно, считал меня теоретиком, но он ошибался. Декан Мортон, мой наставник, ненавидел теорию. Он всегда настаивал на практике, и все мои знания были выработаны через действие. Не сосчитать, сколько раз мы с ним выбирались на кладбище, так что я знала, как взаимодействовать с мертвыми. А вот если бы преподаватель начал спрашивать меня о хронологии событий или специализированной терминологии, я бы, вероятно, провалилась с позором. Потусторонний мир. Когда, наконец, прозвучал последний вопрос, и я смогла дать правильный ответ, преподаватель задержал на мне взгляд еще на несколько секунд, как будто пытался рассмотреть что-то, чего не увидел. «Неплохо, студентка Ларен», — сказал он, хотя в его тоне все еще ощущался холод. Но это лишь начало. Уверен, вам предстоит еще многое доказать. Теперь давайте вернемся к уроку. У нас большая тема, которую нужно разобрать, и времени не так много. Я выдохнула. Мне повезло, но удача не могла длиться вечно. После завершения лекции я направилась в столовую. Взяв поднос с обедом, я выбрала самый уединенный столик подальше от чужих взглядов и разговоров. Быстро поев, достала из сумки папку с планом экзаменов и практических работ. Открыла ее, пролистывая страницы и пытаясь хотя бы поверхностно разобраться в объеме предстоящей работы. Но когда я увидела количество экзаменов и практических заданий, меня охватил ужас. Это был настоящий кошмар. Проще умереть, чем получить желанный диплом. Да только кто мне позволит? Даже если я свалюсь от перенапряжения, декан же просто поднимет меня обратно. Она поручилась за меня, а значит, никакой пощады не будет. От мрачных размышлений меня отвлек Итан, неожиданно подсевший ко мне за столик. «Как твой первый день?» Его голос был весьма довольным, хоть кого-то день сдался. «Напряженно», — ответила я, постаравшись выдавить из себя улыбку. «Меня буквально проверяют на прочность с первой же минуты». Итан, понимающе кивнул. «А где Лиз?» — спросил Итан, как бы невзначай. «Почему она не с тобой на обеде?» Я лишь мысленно хихикнула, не упустив из виду, как его взгляд быстро скользнул по столовой, словно он проверял, нет ли поблизости Эллисон. «Ловит препода в перерыве», — ответила я. Она услышала, что в этом году в академии приглашенный преподаватель. Барретт или как там его. Лиз хочет у него диплом писать. «Да то что!» Его реакция показалась чуть более живой, чем можно было ожидать, но я решила, что это просто дружеское удивление. «Какая молодец!» Проверив время, я поняла, что пора бежать на следующее занятие. На этот раз меня ждала практика. Лаборатория была где-то в подземельях, и мне требовалось время на поиски. Опоздать значит привлечь к себе лишнее внимание, чего я сейчас совершенно не хотела. «Ладно, Итан, мне пора. Увидимся позже». Я быстро поднялась, взяв сумку, и поспешила выйти, оставив его за столиком. Странная реакция Итана вскоре вылетела у меня из головы. Мысли были заняты предстоящими поисками и возможным опозданием. Практическое занятие выдалось волнительным. Нас разделили перегородками, создавая изолированные участки, чтобы заклинания не пересекались, а мы могли работать сосредоточенно. На сегодня задачей было провести допрос, используя кости давно умерших. Призвать душу и собрать информацию по списку, которую предоставила преподавательница. Казалось бы, что может быть проще? Я настолько легкомысленно отнеслась к этому заданию, что почти сразу поплатилась за свою самоуверенность. Душа быстро откликнулась на мой зов, но с такой же прытью рванула прочь, растворившись как туман. Я даже не успела задать ей ни единого вопроса. В ушах тут же раздался тихий, но отчетливый хмык преподавательницы, словно ее худшие ожидания, на мой счет, подтвердились. «Браво, Эви!» Потрясающий старт. Мое лицо вспыхнуло от смущения. Я быстро сообразила, что задание вовсе не так просто, как показалось на первый взгляд. Задача была не в сборе информации, а в том, чтобы удержать душу под контролем и не дать ей ускользнуть. Это был тест, и я облажалась, едва приступив к заданию. Утешение так себе, но я была не единственной, кто недооценил задание. С разных концов зала доносились приглушенные, разочарованные возгласы других студентов. Сжав зубы, я не позволила себе паниковать. Вторая попытка была более осознанной. Я снова призвала душу, удерживая ее под жестким контролем. Она пыталась ускользнуть, но на этот раз я была готова. Спокойно и методично провела допрос, собрала нужную информацию и аккуратно оборвала связь, отпуская душу по всем правилам. Вот сразу бы так. Когда зазвонил звонок, я сдала свою работу и двинулась в библиотеку. Набрав кучу книг и пергаментов, я, уже порядком уставшая, шла через коридоры Академии, когда заметила Элисон, целеустремленная, быстро двигающаяся ко мне. Я понадеялась было, что она поможет донести книги, но эта надежда разбилась в тот момент, когда я увидела выражение ее лица. Элисон была зла. Гнев отражался в ее суженных глазах и напряженной походке. «Кажется, разговор будет непростым».